Глава вторая. Цветок Юты. Не думаю, что стоит перечислять все испытания и лишения, которые пришлось перенести кочующим мормонам, прежде чем они, наконец, нашли свое пристанище. От берегов Миссисипи и до западных склонов скалистых гор эти люди продвигались вперед с невиданным доныне в истории упорством. Не было никого, кто не упал бы на колени с горячей благодарностью милости Божьей, когда, наконец, перед ними раскинулась, залитая солнечным светом, широкая долина Юты. Они услышали от своего лидера, что это и есть земля обетованная, что отныне и навеки эти девственные земли принадлежат им. Янг быстро показал, что он не только непоколебимый духовный вождь, но и умелый руководитель. Вскоре были начертаны карты местности и подготовлены чертежи с набросками планов будущего города. Вокруг него разместились земли под фермы и распределили их согласно положению человека в общине. Городские улицы и площади возникали как по волшебству. За городом без устали прокладывались водные каналы, насаждались живые изгороди, разбивались огороды и расчищались участки под пашни. Их засеивали зерном, и однажды, наконец, все увидели, как в долине колосится золотистая пшеница. Все удавалось на славу в этом необычайном поселении. Но больше всех удивлял храм, воздвигаемый в центре города, который становился все выше и масштабнее с каждым днем. Двое новичков, Джон Ферье и разделившая его судьбу удочеренная им девочка, следовали с мормонами до самого конца их странствий. Маленькая Люси Ферье чувствовала себя в фургоне старейшины Стенджерсона довольно уютно. Она путешествовала вместе с тремя женами мормона и его сыном, своевольным, не по годам развитым мальчиком лет 12. Благодаря гибкой детской психике она быстро оправилась от потрясения, вызванного смертью матери, и вскоре стала любимицей женщин, появившихся в ее новой жизни в холщовом доме на колесах. Между тем Ферье, окрепнув после перенесенных лишений, оказался толковым проводником и неутомимым охотником. Он так быстро завоевал уважение новых товарищей, что по окончании скитаний они все единогласно решили выделить ему такой же большой и плодородный участок земли, как и остальным поселенцам, в число которых, конечно, не входили привилегированные члены общины – сам Янг и четверо главных старейшин – Стенджерсон, Кэмпбелл, Джонстон и Дреббер. На полученной ферме Джон Ферье построил крепкий бревенчатый дом, к которому в последующие годы добавлялось столько пристроек, что он в конце концов превратился в просторную усадьбу. Ферье был человеком практического склада, с деловой жилкой и умелыми руками. Его железное здоровье позволяло ему без устали работать с утра до вечера, улучшая и возделывая свои земли. Не мудрено, что его ферма и участок процветали. Через 3 года он уже жил лучше соседей, через 6 лет стал зажиточным человеком, через 9 считался богатым, а через 12 во всем Солт-Лейк-Сити не нашлось бы и полдюжины людей, равных ему по состоянию. От огромного солевого моря до отдаленных Уосач-Маунтинс не было имени более известного и уважаемого, чем имя Джона Ферье. Люси Ферье помогала своему приемному отцу во всех его делах. Свежий горный воздух и успокаивающий запах сосен заменили девочке няньку и мать. Год за годом она становилась все выше и сильнее, ее походка делалась все пружинистей, а щеки покрывал все более яркий румянец. Многие путники с большой дороги, проходившие мимо фермы Ферье, чувствовали, как в них оживают давно забытые мечты, когда смотрели на гибкую девичью фигуру, бегущую по пшеничным полям, или видели Люси верхом на отцовском мустанге, которым она правила с легкостью и грацией истинной дочери Запада. Да, бутон превратился в цветок. И в год, когда ее отец стал богатейшим фермером на всем Тихоокеанском побережье, нельзя было сыскать девушки прекраснее ее. Однако первым совсем не ее родитель заметил, что ребенок превратился в молодую женщину. Для Люси Ферье это событие, конечно же, оказалось важным, не говоря уже о том, как сильно оно повлияло на ее дальнейшую жизнь и судьбы многих других.